Глава 11. Мистер Бьюкс вернулся домой только в 2 часа ночи. Хватило времени прийти в себя и пропустить одежду через сушку. Хватило времени избавиться от мертвых птиц во дворе. Пора было налить себе стакан клубничного сиропа. Мистер Бьюкс любил добавлять его в свои белковые коктейли. Он мне нравился на мою толстую задницу. И подвести итоги. Пора было полистать похищенный фотоальбом. Тот, где на внутренней стороне обложки черным фломастером было выведено Ше Бьюкс. Он мог быть чьей угодно коллекцией воспоминаний, хотя самые старые снимки полароидом в альбоме запечатлели события, произошедшие задолго до того, как цветная фотография стала доступна массам. И было удивительно много моментальных снимков такого, что никому в голову не пришло фотографировать. Вот тянут по бетонному тротуару деревянную лошадку на деревянных колесиках с веревочной уздечкой, продетой в дырки на ее голове. Вот голубое, залитое солнцем небо с единственным облаком на нем. Облако похоже на кошку. Хвост у нее изогнут вопросительным знаком. С нижнего края фотографии к облаку тянутся пухленькие ручки младенца. Вот крепкая женщина с кривыми зубами чистит картошку над раковиной. На заднем плане радиоприемник в ореховом корпусе светится на кухонной стойке. Подмечая сходство, полагаю, что это мать Шелли и что год, возможно, где-то около 1940-го. Вот 20-летняя красавица с телом олимпийской пловчихи стоит в белом нижнем белье, сложив руки на голой груди в нахлобученной на голову широкополой шляпе. Она рассматривает себя в зеркале во весь рост. В глубине зеркала отражается и совсем голый мужчина из породы жеребцов, сидящий на краешке матраса. Он хищно ухмыляется и разглядывает женщину с откровенным обожанием. Я с полминуты всматривался в это изображение, прежде чем до меня дошло, что девушка на нем — это сама Шелли, а мужчина сзади нее — будущий муж. Дойдя до середины альбома, я наткнулся на серию из 4 мгновенных снимков, которые неприличием своим повергли меня в шок. 4 снимка, объяснить которые я не в силах. Опять эта девочка, девочка с плюшевым мишкой. Мертвая девочка, которую я видел на фотографиях сознания финикийца. Мыслеграфиях. Обоим им она была известна. На этих фотках отображались годы конца 60-х, начала 70-х. На одной девочка сидит на кухонной стойке, щеки ее мокры от слез, на одном колене царапина. Девочка смело прижимает своего мишку к груди, а крупные веснушчатые руки Шелли с пластырем лезут в кадр. На другом снимке Шелли сильными уверенными пальцами орудует швейной иглой, пришивая к голове медвежонка Паддингтона его шляпу, а девочка смотрит на это темными печальными глазами. На третьей картинке она спит в роскошной девичьей кроватке, окруженная плюшевыми мишками. Но к груди во сне она крепко прижимает только одного — Паддингтона. На последней фотографии маленькая девочка лежит мертвой внизу самой крутой в мире каменной лестницы, уткнувшись лицом в расплывающуюся лужицу крови. Одна рука откинута в сторону, словно в попытке дотянуться до Паддингтона, оставшегося где-то на середине лестницы. Не знаю, кто эта девочка. Не дочь Шелли. Кто-то, за кем-то она присматривала, когда была моложе. Первая ее работа в качестве няни. Та крутая каменная лестница. Не похоже, чтобы она была в Купертино. Может, в Сан-Франциско? Нет у меня уверенности, каким образом эта девочка с медвежонком связана с Шелли и финикийцем. Я уже говорил, что есть многое, чего я не понимаю. Зато у меня есть свои представления. По-моему, финикиец пытался стереть самого себя. Он наведывался к людям, которые знали или могли бы знать его до того, как он стал финикийцем. По-моему, каждый фотоальбом в его машине принадлежал человеку, кто мог бы помнить о мужчине или мальчике до того, как его тело стало нечестивой летописью, написанной на языке, наверное, справедливо забытым. Зачем ему понадобилось соскрести тот былой образ самого себя из живой памяти, я ни за что не осмелюсь предположить. Последние страницы памятного альбома Шелли разглядывать было особенно невмочь. Вы же знаете, что на них было. Вот я сижу на бетонной ступеньке, безмятежно позволяя Шелли завязывать мне шнурки на ботинках, одряхлевшими всеми в пятнах руками, которые куда старее рук, появлявшихся на фото с медвежонком Паддингтоном. Я сижу у нее на коленях, а она читает мне книжку «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Пухлый образ меня, 7-летнего, с исполненным надеждой взглядом под растрепанной челкой, держащего в руках зелено-золотистую лягушку, размером не больше половинки моей ладошки, чтобы изучить и рассмотреть хорошенько. Меня должны были бы обнимать руки моей матери, а читать мне должен бы отец, но нет. Это делала Шелли. Опять и опять то была Шелли Бьюкс, любящая и лелеющая одинокого толстого мальчика, которому отчаянно хотелось, чтобы кто-то обращал на него внимание. Моя мать не хотела заниматься этим. Отец мой, если по правде, не знал, как этим заниматься, так что все выпало Шелли. И она обожала меня со своей истовостью женщины, выигравшей новую машину в лотерею. Типа, ей счастье привалило обрести меня. Судьба даровала ей печь мне печенье, складывать мое нижнее белье, сносить причуды и проказы моих первых школьных лет и целовать мои титьки. Когда на самом деле это счастье привалило мне, а я никогда не понимал этого.